как бы уже традиция. Если на 90-летие был московский хор, то на главный юбилей должна быть тоже новая современная драматургия. Я старалась выполнить это его требование, написала довольно невыносимый текст и по его просьбе дала прочесть ему первый вариант, которым была недовольна. Предупредила, что пьеса не готова и что во всех случаях она не для юбилея. Вот после тогда хорошо. Тем не менее, он начал работать над ней. Уже было готово у него распределение ролей. Назначили читку этого черновика. Пришла горсточка людей. Театр уже знал, что Ефремов умирает, и никакого спектакля не будет. Огромное, стоглазое чудовище коллектив имеет инстинктивное предчувствие. Да и текст какой-то сомнительный. Но Олег Николаевич не обращал на это внимания. Он-то презирал реальность болезни, нехватку кислорода. Разумеется, я совершила ошибку, показав ему черновик. Он к нему привязался. Почти год над ним думал и работал. Ему нужен был, как я теперь понимаю, просто предлог, чтобы завертелась обычная жизнь, репетиции. Когда я принесла совершенно другой второй акт, да и первый изменился, Олег Николаевич этот окончательный текст воспринял с досадой, как помеху. А я не в силах была ему объяснить, что ничего не могу поделать и не стану возвращаться к началу работы. Пьеса, она, как правило, сама себя пишет, сама как скульптор, вырубает из огромного куска нужную форму, по дороге теряя лишнее. Надо уважать этот ее окончательный вид. Начать работать с Олегом Николаевичем над текстом означало, что мы с Ефремовым очень быстро оба перестанем друг друга понимать. Пьеса была слишком тяжелая, даже для меня. Какая-то настоящая трагедия. Пусть ее перевернет и прихлопнет. Я не хотела с Олегом Николаевичем спорить, он был слишком слаб, и согласиться с ним не могла. Но Ефремов был фантастически настойчив. Я делала вид, что работаю. Это шло довольно долго. Затем, видимо, у него лопнуло терпение. Он предложил, что сам перепишет текст в нескольких местах. Я пошутила, что пусть он переписывает за других. Это у него бывало частенько. Он обожал работать над чужими текстами. Олег Николаевич обиделся. Он сказал, что его никто так сильно еще не оскорблял. На некоторое время наше общение прервалось. Я думала, какое счастье! Обиделся. Может, оставит пьесу в покое? Ненавижу ее. Не смотрю в тот угол, где она лежит. Не могу заставить себя даже ее прочесть. Но Олег Николаевич меня опять вызвал. Так просто своих драматургов Ефремов не отпускал. Я принесла ему свою новую книжку. Мы пили чай, пикировались, как обычно. Я рисовала его портрет в новом виде, с бородой. Он стал похож на Чехова в старости, каким Чехов никогда не был. Мы с ним совершенно серьезно договорились, что можно начать репетиции, с тем, что я буду писать параллельно во время работы все, что ему нужно. Потом он опять меня вызывал. У него, сидящего в своем обычном кресле, две трубочки шли от носа к кислородному аппарату. Чаянно задыхаясь, с легкой улыбкой он смотрел на нас. Пили чай, болтали. Только потом до меня дошло, что этого никогда больше не будет. Наших бесед, наших легких стычек. Я никогда его больше не нарисую. Он умер 24 мая 2000 года. Он был феодал в подлинном смысле этого слова, включая, по непроверенным слухам, и негласное право первой ночи. Давным-давно мне как-то даже процитировали его невинную